Счастье. Есть счастье у нас, поверьте, и всем дано его знать. В том счастье, что мы о смерти умеем вдруг забывать. Не разумом ложно смелым, пусть знает, твердит свое, но чувственно, кровью, телом не помним мы про нее. О, счастье так хрупко, тонко! Вот слово, будто меж строк, глаза больного ребенка, увядший в воде цветок. И кто-то шепчет «довольно», и вновь отравлена кровь, и ропщет в сердце безвольном обманутая любовь. Нет, лучше бы из нас на свете и не было никого, только бы звери да дети, не знающие ничего.